Когда Денис вылез из душа, как раз прогудел сигнал общего сбора. Чертыхаясь, он наспех обтерся и влез в свежий комплект формы. Опять переться в конференц-зал, а он только собирался посмотреть пришедшие с курьером свежие серии «Зеленых холмов». Исторические драмы о первых покорителях Солнечной системы. Не судьба. На этот раз собирались без ажиотажа. Это не брифинг перед боем и не только что просмотренный фильм о враге. Просто сигнал общего сбора, каковых бывает 2-3 штуки на неделе. Рутина. Он уселся на свое место, кивнул подошедшему стюарту и уставился на экран, где появился контр-адмирал Франсуа де Ладье, заместитель командующего флотом. «Офицеры и матросы 2-го ударного флота, внимание! Получен приказ командования Земли. Нам приказано по возможности в кратчайшие сроки оставить систему Троя и совершить рейдерский налет на систему Аспайра. У командования Земли есть все основания считать, что после сражения в системе Троя у Аспайров не будет сил и возможностей как нанести еще один удар Земной Лиги, так и организовать полноценную оборону системы Аспайра. К тому же, наличие серьезных военно-космических сил Аспайров в системе Аспайра не ожидается. Приказ командования наделяет 2-й ударный флот большими полномочиями для действий согласно обстановке». Отложив в сторону невидимый на экране лист, Франсуа де Ладье снова посмотрел на зрителей. «Офицеры и матросы, у нас появилась редкая возможность перенести боевые действия на территорию врага. К тому же система Аспайра по праву первооткрывателей должна принадлежать нам. Наша главная задача – узнать об Аспайрах как можно больше. Вот почему в рейдерский налет отправляется целый ударный флот. Нам предстоит встретиться с врагом лицом к лицу. Прошу вас, сделайте так, чтобы они раз и навсегда запомнили эту встречу и прокляли тот день, когда решились напасть на человечество». Зал молчал. Всего 3 дня, как они вышли из боя, отогнав от планеты силу, превосходившую их. И новый приказ. Такого раньше не случалось. Молча, подавленные, люди расходились по своим каютам. Денис шел вместе со всеми и, как все, молчал. Говорить не хотелось. Слишком велика была усталость, особенно у него. Ведь у него не было тех 2 месяцев отдыха, как у остальных. Он провел их в анабиозе. 2 боя за каких-то 3 недели и новый полет. Опять анабиоз. Значит, через неделю для него начнется новое сражение. Всего через неделю.